освещенное бледным огоньком свечи, было серьезно. Черты мужественной самоуверенности чувствовались во внешнем облике посла и в его манере говорить. Поглаживая рукою в драгоценных перстнях свою рыжую бороду, подстриженную лопатой и завитую волнами по-египетски, он с небрежной неторопливостью доказывал, что у Ревеля нет иного спасения от русских, как перейти в подданство финляндскому королю Иоанну. Тонкие, подкрашенные черным брови Горна, необычайно подвижные во время разговора, выразительно подчеркивали значение тех или иных его доводов. Говорил он, что его приезд в сущности не имеет официального значения, что сам король Густав, отец Иоанна, против вмешательства Швеции в ливонские дела, но для Ливонии явится не бесполезным, если шведский король будет больше знать, чем датский, о трудностях, переживаемых Ревелем. Германский император, покровитель Ливонии, находится далеко и не особенно-то вступается за Ливонию, а Швеция и Финляндия рядом. Тот же самый император Фердинанд пишет королю Густаву письма с просьбой заступиться за Ливонию. Он бессилен сам это сделать. А уж кто ближе-то к Ревелю, как не Финляндия? Горн с кротким сочувствием в голосе старался убедить магистрат Ревеля в том, что искреннее желание короля Иоанна клонится к сохранению совершенной самостоятельности Лифляндии, что он не потерпит утверждения в ней какого-либо иного королевства, и особенно Дании. И если ливонские власти не в силах будут отстоять самостоятельность и неприкосновенность Ревеля, то что же остается ему делать, как не отдаться под власть надежного соседа? Что касается короля Густава, то его можно будет уговорить, ибо кто ему досаждал более московского царя? Последние слова Горн произнес с великою осторожностью, шепотом. При упоминании имени московского царя во всех углах раздались тяжелые вздохи, громадная, неотразимая опасность, как навязчивый призрак, как страшный сон, вновь со всею силою легла на сознание ревельских правителей. Царь! Да, царь! Тихо, с убитым видом, как-то невольно повторил Ратманшмидт. Произнесенные им слова странным образом оживили Генриха Горна. Он, не глядя ни на кого и перебирая свои четки, с каким-то не то самодовольством, не то злорадством, тихо, с улыбкой сказал: «Вот вам и варвар, и дикарь». Как часто люди тщетно негодуют, в то время, когда надо действовать. Московит обязан своей силой не тому, что он варвар и дикарь, нет. Он заставляет всех удивляться своей живой находчивости. Он выстрелил именно тогда, когда ему подставили лоб. Этот дикарь не столь уж дикарь, как вы думаете, он не глуп, а жестокость его не может затмить в этом славы иных христианских государей. Болтовня про сию жестокость уводит королей в сторону от горькой правды. И вдруг неожиданно он задал вопрос. — А что делают в Ревеле офицер датского короля Христофор фон Мунихгаузен и его брат Иоанн Мунихгаузен? И почему он именует себя штатгальтером датского короля в Истляндии, Гарри и Вирланде? Откуда он такую власть взял, из чьих рук? Что же говорить о русском царе, когда у вас в Истляндии хозяйничает чужой король? Один из ратманов робко ответил, что оба брата Мунихгаузены хлопочут о том, чтобы нажить деньги путем передачи острова Эзель молодому брату датского короля, герцогу Магнусу, в епископство, Дания предъявляет свои древние права на остров Эзель, этим и пользуются мунихгаузены. Оба они из Эстляндии не уйдут, не получив от датского короля за услуги денежную награду. Магистр против захвата Магнусом острова Эзель с городом Аренсбургом. Будет борьба между Магнусом и магистром Ливонии. Взгляд Горна стал холодным. Горн неодобрительно покачал головой и сердито забарабанил пальцами по столу. — И вы терпите таких мошенников? Никто ему не ответил. Страшно было сказать что-либо плохое о Христофоре Мунихгаузене. Недаром он марширует со своими кнехтами ежедневно по улицам Ревеля. Каждый знает от мала до велика, что кнехты, эти сорвиголовы, принесли ему присягу в верности. Среди ревельских обывателей уже ходили слухи о скорой высадке на берегах Эстляндии войск короля Христиана. Это пахнет насильственным захватом Эстонии под видом спасения ее от завоевания Москвой. Сам Мунихгаузен объявил однажды во всеуслышание, что он дал обязательство датскому королю не допускать в Ливонский орден перемен, не соответствующих интересам датской короны. Хитрый посол финляндского короля угадал в этом молчании ревельских правителей трусость, тайное сочувствие своим словам и подавленную обиду ревельцев на датчан. С этой ночи между Горном и городским советом установились тесные дружеские отношения. Горн дал Шмидту слово доносить ему все о датских и польских интригах в городе, обдумывал с ним вместе новые политические планы, возникавшие в среде ратманов, делился известиями с театра войны. Ратманы приняли все расходы Горна на свой счет, на перерыв один перед другим, доставляя ему съестные припасы. Заботились об удобствах его жизни, стараясь всячески доказать ему свою искреннюю преданность. В его лице они хотели найти себе полезного сообщника в интриге против датчан. Они так увлеклись этим, что стали забывать о том, что, не попав в руки датчан, они попадают в руки финского короля. Горн не сидел, сложа руки. Он завел себе сыщиков, которые ходили по площадям и рынкам, по гавани, везде подслушивая, о чем говорят между собой ревельцы, каковы их настроения. Иногда он лазил на крепостные стены, подкупал кнехтов веселыми беседами и вином, знакомился с вооружением города. Особенно же внимательно изучал Горн торговлю Ревеля, этого богатейшего порта на берегах Балтики. Вскоре у Горна появился, как будто случайно встретившийся с ним в Ревеле, другой швед, Фриснер. Приехал он якобы из Дании, где учился печатному художеству. Горн и Фриснер стали прогуливаться по городу и его окрестностям вместе. Всегда веселые, шутливо настроенные, они были щедры к нищим и убогим, и поэтому заслужили репутацию добрых христиан. А что может быть выше этого в глазах верующего ревельского обывателя? Фриснел оказался художником. Он с большой охотой рисовал стрельницы крепостных стен, дома видных граждан, окрашенные зеленой краской, железные решетки, окружавшие их, тщательно изображал фасады домов, обращенных к морю, усердно обводя черными и белыми полосками, как в натуре оконные рамы, готические колокольни, почерневшие главы церквей, аркады ворот — все привлекало его внимание. Мало-помалу верным слугам Иоанна удалось добиться у ревельских властей симпатии к финляндскому герцогству. Особенно подружились с Горном и его товарищем ратманы города Иоанн Шмедман и Герман Больман. Часто можно было их видеть в